Глава 7. «Люблю этот город, Варфоломей. Вдохни поглубже. Воздух тут особенный, чуешь? Остатки магии, отблески проклятий. Такие дела тут творились, эх, сколько воспоминаний. Жаль, что сейчас нет карнавала. Нарядили бы тебя. Рога бы показал во всей красе». Амадей хрюкнул от переполнявших его чувств. «И главное, никто бы ничего не заподозрил!» Варфоломей сидел на пуфике и примерял мокасины Тотс из мягчайшей кожи. «Ну как?» — Амадей склонил голову на бок. «Твои ноги уже ощутили райское блаженство? Готовы порхать, словно... словно стая бабочек?» неопределенно ответил Варфоломей. Он немного стеснялся своих ног. Да и сравнение ему совсем не понравилось. «Где бабочки, а где чертовы ноги?» Все-таки копыта выглядят солиднее. А пальцы такие беззащитные. И шевелится смешно. Да еще улыбчивые девушки-консультанты очень пристально смотрели на его стопы. Это черта смущало. Варфоломей привык, что на него в аду все таращатся, как на диковинку, и рассудил, что земля в этом отношении ничем не лучше. Он не мог знать, что этим вечером Лучия, которая принесла ему черные мокасины, на привычный вопрос своей тетушки «Как сегодня твой день?» ответит: «О, тетя, сегодня я видела мужчину с самыми красивыми ногами. У него такие ровные пальцы и ни единой мозоли, словно он никогда в своей жизни не носил башмаки. А мне пришлось ходить в лаптях. Вот где была пытка-то», — доверительно сообщила Амадей. «И побегать в них пришлось. К обуви вообще молниеносно привыкаешь, когда за тобой гонится толпа с вилами и горящими факелами. Прям вот любой дискомфорт снимается». «Нет, только не красные!» Это уже было сказано девушкам, которые упорхнули в недра магазина за новыми коробками. «Надо скорее определяться. Тебе еще бы фрак добыть. Оперу нужно слушать во фраке. Даже не спорь. Тут я старомоден, как говно мамонта. Одежда помогает настроиться на нужный лад. Погружает в правильную атмосферу. И мы черти, а не варвары, чтобы слушать благородную музыку в джинсах». Завтракать Ева с Маринкой спустились под бодрое бондёрно. Седовласого льва сменил белозубый парень. Форменный пиджак был расстегнут, галстук небрежно завязан, густые волосы взъерошены, но вид в целом был шикарный. Вполне возможно, этот улыбчивый венецианец является прямым потомком самого Казановы. Он проводил сеньор в гулкий сводчатый зал, где их ждал завтрак со свежими круассанами и итальянским кофе с нежной пенкой. Пока Ева щебетала о выставках и всяких чудесах древнего города, Маринка задумчиво смотрела куда-то в сторону. «Марин, ты чего? Ты здесь? Ты меня слышишь? О чем задумалась?» «Да так, извини, просто неважно себя чувствую. Знаешь, такое ощущение, что мигрень начинается». «О, а у тебя с собой лекарство?» — заволновалась Ева. Маринка слабо улыбнулась. «Да-да, все будет нормально. Знаешь, ты, наверное, иди сходи на экскурсии, а я приму меры. Полежу в затемненной комнате. Знаешь, полный покой, сон, надеюсь, не накроет». Она странно хихикнула. «Главное, я не хочу тебя напрягать. Гуляй, отдыхай, отрывайся, подруга. Один день музеев я пропущу. Если что, на связи». Маринка постучала ногтем по экранчику своего телефона. Ева не успела опомниться, как оказалась на улице, сжимая в руке сумочку. Она немного попереживала, но эгоистично решила, что не даст испортить свой отпуск, и пошла гулять. Вернулась уже вечером. Когда поднялась к номеру, за дверью раздался протяжный стон. Потом еще один. Ничего себе, как Маринке плохо. Все-таки мигрень ее накрыла. Ева ощутила укол совести. Она целый день гуляла и наслаждалась. Дрожащие руки быстро открыли замок. «Марин!» «А нет, неплохо. Накрыла, конечно, но не мигрень». Ева тихонечко попятилась, успев сохранить в памяти белые лодыжки своей подруги, скрещенные на пояснице парня. Судя по оформленному пиджаку, который валялся на полу, это был тот самый шикарно взъерошенный потомок Казановы с завтрака. Накрыла Маринку сильно, можно сказать, крепко. Из-за двери снова раздались стоны и вскрики. Любовники даже не заметили невольного свидетеля, полностью отдавшись страсти. Ева мудро рассудила, что стоять под дверью — это как-то не очень, и вышла на улицу. Понадеявшись, что парочка не выйдет за рамки Маринкиной кровати, и ее собственное ложе останется девственно чистым и непорочным. Ева решительно пошла прочь от отеля. Ноги сами несли ее по улочкам, мостикам. С одной стороны, Ева была возмущена, вот она, женская дружба во всей красе. Но с другой — восхищена. Нельзя не признать молниеносность, с которой Маринка спланировала и реализовала свой план. И еще немного — Ева завидовала. Синие сумерки сгущались, каналы окутывала туманная дымка, отчего казалось, что палаццо висят в воздухе. Левитирующий таинственный город с темными тайнами. Ева зябко подернула плечами. Ее захлестнуло ощущение опасности и тревоги. А потом она поняла, что заблудилась. Забрела черт знает куда, оказалась в стороне от пешеходных маршрутов. Вокруг не было вездесущих туристов с камерами, стояла странная звенящая тишина. Черные провалы окон смотрели вопросительно. Не было ресторанчиков и сувенирных лавок. Из тумана вынырнула фигура, закутанная в плащ. Чумной доктор. По рукам пробежали мурашки. Ева едва не закричала, когда незнакомец отвесил церемонный поклон, махнув пером по мостовой. Сердце колотилось как безумное. Разум подсказывал, что это просто актер, который торопится на какое-нибудь венецианское шоу. Но, не дожидаясь, когда шаги стихнут в тумане, Ева бросилась бежать. «Ой, ну ладно тебе. Ну где здесь можно заблудиться? Где ты вообще туман нашла? Это все художественное преувеличение. Погода-то ясная». Ева и Маринка сидели в номере и ели пирожные. Наперегонки. Сама не поняла, где оказалась. Но очень хотела оттуда выбраться. А потом раз, и через минуту я уже у отеля. Знаешь, как говорят, нечисть крутит. Но ты в любом случае провела день гораздо интереснее. Маринка напустила на себя притворно скромный вид, затрепетала накрашенными ресницами. «Хочешь, завтра встанем пораньше, вместе пойдем встречать рассвет на Сан-Марко?» «Ну, котик, ну не обижайся. Просто нужно было снять стресс». Она внимательно посмотрела на Еву и довольно потянулась, как кошка, объевшаяся сметаны. Ева испытала острое раздражение и невольно подумала о том, когда у нее в последний раз был секс. Вспомнила два последних неудачных свидания, съела еще одно пирожное. А Маринка продолжала философствовать. «Расставание — это, знаешь ли, очень больно, как восковая эпиляция. Сидишь с наклеенной полоской, смотришь на нее, терзаешься, страдаешь. И знаешь, что приносит облегчение? Нужно, чтобы кто-то взял и отодрал». Ева усмехнулась. «Кто-то говорил, никаких мужчин». Не удержалась она, уколов Маринку. «Да, первоначально план был такой, но я же женщина. Я не могу все решать раз и навсегда. Тем более ты его видела. Какая крепкая задница, прелесть. Да ну тебя». Ева поморщилась, но губы сами изогнулись в кривоватые улыбки. «Котик, ну зачем ты кривишься? Морщины появятся раньше времени. У тебя вид, как будто ты съела дольку лимона. А знаешь, у Анжелы наверняка найдется какой-нибудь друг». «Марин, нам скоро уезжать. Ну какой друг?» «Еще 2 дня? Это ого-го сколько времени! Будет не просто отпуск, а итальянское приключение!» Она подмигнула Еве и засмеялась, но Ева не разделяла Маринкину веселость, она все больше хмурилась. «Да ладно тебе, чего ты надулась, как мышь на крупу? Осуждаешь?» «Нет, ты большая девочка, но могла бы просто сказать, а не придумывать мигрень». Ева расставила все по местам и почувствовала себя занудой. «Это было бы не так интересно», — лукаво заметила Маринка. «И потом я же говорю, нет, я тебе клянусь, что ничего заранее не планировала. Это был порыв вдохновения, импровизация». «Ага, конечно». «Нет, серьезно, все, знаешь ли, получилось само собой, легко и непринужденно. Наши флюиды совпали». Ева поднялась и пошла в ванную, закрыв за собой дверь. Варфоломей слушал оперу и прикидывал, сколько это может продолжаться. Он то и дело бросал косые взгляды на сидящего рядом Амадея и поражался выражению райского блаженства у того на лице. Сначала черт честно пытался вникнуть в происходящее на сцене, но через час сдался. Нет, пели действительно прекрасно, но без предварительной подготовки высидеть 3-часовую оперу – то еще испытание. Веки отяжелели, и Варфоломей прикрыл глаза. Бархатная темнота зала обволакивала и действовала усыпляюще. В какой-то момент он не выдержал и погрузился в блаженную дрему. Разбудили его аплодисменты. Варфоломей встрепенулся. Зал рукоплескал стоя. Когда зажегся свет, он с удивлением увидел, что по щекам Амадея, оставляя мокрые дорожки, бегут слезы. «Браво! Брависсимо!» Амадей не жалел ладони. «Это было роскошно!» Через несколько минут толпа любителей оперы выплеснулась на улицу. «Как в раю побывал!» — поделился Амадей. «Ох, еще немного и воспарю!» Он распустил свою бабочку и расстегнул пару верхних пуговиц на рубашке. «Даже дыхание перехватывает! Ты как, нормально?» Варфоломей чувствовал себя выспавшимся. Свежий ночной воздух прогнал оцепенение, вызванное чрезмерным давлением классической музыки. «Никогда такого не слышал», — не погрешил против истины он. «Слушай, меня сейчас разорвет от избытка чувств, нужно как-то заземлиться!» Амадей завертел головой. «Да, определенно. И тебе познакомиться с нужными демонами не помешает. В нашем мире без связи никуда!» Черти долго петляли по улочкам, Варфоломею стало казаться, что они шли целую вечность. Иногда Амадей останавливался, возвращался на несколько шагов, а потом снова шел вперед. Несколько раз он крутился вокруг своей оси. А еще под ногами путался серый туман. Он выполз из канала и увязался следом, разрастаясь, принимая причудливые формы, пока не окутал все вокруг плотной стеной. Варфоломей перестал что-либо видеть, к тому же его раздражала сырость, которая противно холодила нос. «Почти, почти пришли! Осторожно, тут ступеньки!» — суетился Амадей. В голосе звучало предвкушение. Варфоломей вовремя остановился и поэтому не споткнулся. Они с Амадеем поднялись по лестнице. Из-за двери доносилась приглушенная музыка. «Нет», — выдохнул Варфоломей. «Только не музыка. Только не опять. Мы же уже...» Ни слова не говоря, Амадей толкнул дверь. Варфоломей боролся с желанием развернуться и скрыться в тумане. Он всегда трезво оценивал свои силы и понимал, что еще одну оперу ему не осилить. Едва ли в мире найдется человек 6, способных прослушать две оперы подряд, но Варфоломей об этом не догадывался. Амадей не дал ему шанса на трусливое отступление, подхватил под локоть и втянул в красное нутро дома. Туман остался за порогом, свернулся кольцами и приготовился ждать. Это был весьма странный туман. Варфоломей успел заметить черные бархатные шторы и красное освещение комнат. Успел услышать приглушенный женский смех, а потом на него прыгнула совершенно обнаженная женщина, душно обняла и впечатала мокрый скользкий поцелуй прямо в шею. «Привет, красавчик! Что-то я тебя раньше не видела!» – прошептала она. Варфоломей машинально попытался ее от себя оторвать. Он слегка повернул голову, чтобы увидеть, что к Амадею присосалась вторая, точно такая же. Но одежда на ней было больше. Кто скажет, что туфли и чокер не одежда? «Амадей!» проурчала вторая. «Давно не виделись. Почему не заходишь?» «Дела, София, совсем замотался». В этот момент Варфоломей потерпел поражение, и незнакомка опять добралась до его шеи, а ее руки начали поглаживать черта против шерсти. Почему-то у него возникло ощущение, что рук у дамы было не две, а минимум 4. А еще она умудрялась тащить Варфоломея дальше в красные комнаты. «Пойдем со мной, милый, пойдем. Ты такой...» Речь ее стала бессвязной. Амадей, посмеиваясь, прошел следом. Он приобнимал ту, что назвал Софией, за талию. «Ольга, не пугай Варфоломея, он только что из ада прибыл. Еще, считай, не видел ничего». «Так я покажу. Все». Женщина выпустила Варфоломея и чуть отстранилась. У нее были темные волосы, которые в красных отцветах казались огненно-рыжими. Все, что еще смог понять Варфоломей о внешности Ольги, это жадные, неестественно полные губы. «Ого, из самого ада? Так ты падший ангелочек?» Амадей грустно вздохнул и заворковал очень ласковым голосом. «Нет, он тоже черт, дорогая. Это можно понять по первичным, так сказать, признакам. По его рогам, по отсутствию крыльев». «Да», — губы вытянулись удивленной буквой «О». «Сейчас, девочки, мы придем». Амадей по-хозяйски пошлепал Софию по заднице. Ольга окончательно отлепилась от Варфоломея и ушла вперед, призывно покачивая бедрами. Похоже, ее совершенно не смутила ошибка. «Ой, дура», — вздохнула Мадей. «Ой, дура, ну как можно тебя принять за ангела? Но у нее есть другие достоинства. В конце концов, не всем же академиками быть». Варфоломей в это время брезгливо вытер шею. В зале у шестов извивались танцовщицы. Вот откуда была слышна музыка. Амадей окинул взглядом блестящие тела. «Ну, тут не очень весело. Как банально, ангелица и чертовка. Пф, ничего нового». Он схватил Варфоломея за рукав и потащил в зеркальный коридор, не дав полюбоваться танцем. Навстречу вышла женщина в черном латексном костюме, ведущая на поводке полноватого мужчину. «Ба, Дмитрий Андреевич, привет!» Амадей раскинул руки. «Ну-ка рядом! Сидеть!» Грозно скомандовала латексная тетка и дернула за поводок. Дмитрий Андреевич с готовностью плюхнулся на попу. «Я смотрю, слушается. Хороший мальчик», — сказал Амадей. «Вы в Москве будете, мне обязательно позвоните, обговорим». Он не успел закончить фразу, как неожиданно Дмитрий зарычал и попробовал Амадея укусить за ногу. «Будешь наказан», — с упоением сказала его хозяйка. «Кусаться вздумал. Я тебя научу хорошо себя вести». Она резко дернула за поводок и потащила собачку куда-то в коридор. Дмитрий заскулил. Амадей вздохнул и доверительно сообщил Варфоломею. «Владелец заводов, газет, пароходов, а если серьезно, мужик нечеловечески богат. Все, к чему прикасается, превращается в золото, доллары, биткоины. Говорит, что устает от ответственности и вот так отдыхает. Отказывается принимать любые решения. Не мог его не поддразнить. Прикольно он себя повел, а?» «Где мы?» — хрипло спросил Варфоломей. «Ну, тут такой клуб по интересам. Знаешь, каждый найдет себе занятие по душе. Люди общаются». Амадей толкнул неприметную дверь. «А главное, секс здесь совершенно безопасный. Можно не бояться нежелательных последствий». Варфоломей уставился на причудливое переплетение рук, ног, тел на огромной круглой кровати. «Тесно общаются», — хмыкнул он. «Здесь можно встретить демонов человекоподобных, естественно, чертей», — Амадей показал на себя и Варфоломея, «ведьм всех направлений, колдунов, магов. Только не спрашивай, чем они различаются, сам точно не знаю. Как тебе, кстати, Олечка, понравилось?» Варфоломей вспомнил мокрые жадные губы и скривился. Амадей кивнул. «Понял. Давай выпьем что-нибудь бодрящее». В уютном зале с барной стойкой жарко пылал камин. За исключением бармена, сосредоточенно протирающего стаканы, тут никого не было. И вообще в этом зале все выглядело подозрительно нормальным, кроме... «Кстати, о всяких созданиях природы. А в аду вампиры есть?» Амадей снял со стены плетку и рассеянно принялся крутить ее в руках. «Это те, которые кровью питаются?» — уточнил Варфоломей. «Ага, кровососы. Знаешь, как говорят, вампиры очень странный предмет. Вроде сосуд, а радости нет». Варфоломей усмехнулся. «В аду они не прижились. Все эти их взгляды магнетические быстро выперли». «Вот и здесь не прижились. Я, ты знаешь, патриот. Люблю жить в России. Но там вампиров или упырей всегда мало было. Зима долгая, а у них и так кровь стылая. Зато много в Италии и Испании. Дай, Люцифер, памяти точно век не назову. Ну так вот, я тогда взял фриланс, как говорят сейчас. Сотрудничали со Святой Инквизицией. Отловили, поджарили, освободили землю от этих скотов». Амадей отложил плетку, глаза затуманились воспоминаниями. «Да, неплохое время было, между прочим». Амадей хотел еще что-то рассказать про Инквизицию, когда в зал вошла демоница. В первую секунду у Варфоломея перехватило дыхание, словно его ударили. Перед глазами предательски потемнело. Показалось, что перед ним Кайли. Потом он сам удивлялся своей реакции, поскольку трудно было бы найти двух более непохожих демониц. Разве что гордая плавность движений и цвет волос. Демоница отвернулась к бару, звякнул лед о стекло. Бокал наполнился ядовито-зеленой тягучей жидкостью. Как завороженный, Варфоломей следил за изящной ручкой незнакомки. Каждый острый коготок был украшен россыпью маленьких камушков, они красиво поблескивали. Варфоломей встретился с демоницей взглядом. Ее губы изогнулись в улыбке, кокетливо обнажив кончик белого клыка. Ни слова не говоря Амадею, Варфоломей развернулся, быстрым шагом прошел по зеркальным коридорам и крепко хлопнул входной дверью. Туман так и лежал на лестнице у входа. Варфоломей пнул его, можно сказать, от души. Он переходил мостики и сонные площади, ноги сами несли его по венецианским дворикам. Оказалось, они пробыли в этом странном доме гораздо больше времени, чем он предполагал. Небо приобрело жемчужную бледность. За особняками Варфоломею не было видно, но на востоке появился розовый росчерк, предвосхищающий восход солнца.